Глава 10. Эйден. Утром Эйден долго смотрел на спящую Сильвию. Ночью она заползла на середину кровати и теперь лежала на животе, обнимая подушку. Кудрявые рыжие волосы рассыпались по плечам. «Какая же она красивая!» Дан едва удержался от того, чтобы не остаться и не разбудить ее поцелуем. Рано, слишком рано. Подумать только, еще пару месяцев назад он с трудом представлял себя женатым. А вчера радовался, что удалось уговорить жену отказаться от мысли немедленно разорвать брак. Вовремя ему попался этот свиток. Едва он подумал утаить его, как татуировки предупреждающе нагрелись, давая понять, что нужно исполнять свою часть договора. Силь, узнав об этой лазейке, успокоилась и согласилась попробовать сохранить брак. Его судьбу решит ближайший месяц, и он должен быть идеальным. Но сейчас Эйдену нужно уйти, не смущать своим присутствием Силь. Ей и так непросто смириться с проживанием в его спальне. Лучше дать время привыкнуть, с каждым днем сокращать дистанцию между ними. Бросив последний взгляд на спящую жену, Эйден вздохнул и вышел из спальни. Вызвав Нэнси, дал ей несколько указаний и направился в кабинет. Горничная предложила позавтракать, но герцог отмахнулся. Из-за происшествия в долине озерных порталов он и так порядком запустил дела. До обеда Эйден успел провести 3 встречи и подписать пару документов. Теперь, когда он знал, как стабилизировать артефакты, перед гильдией открывались новые перспективы. Даже занимаясь делами, герцог все время думал о Сильвии. Он не представлял, чем она занимается. Но намеренно не стал давать каких-то указаний. Пусть сама распоряжается собой. Он уже понял, что давить на нее бессмысленно. Именно поэтому Сильвию так разозлил магический брак. Она не любит принуждения. Пусть отдохнет, пригласит в покои сестер, поплачет. Что еще там делают девушки, когда их выдают замуж против воли? А уже завтра он познакомит ее с управляющей замка и попробует примирить с матерью. После обеда Эйден не выдержал и все-таки отправился в свои покои. Вот только застать жену не удалось. Куда она ушла? Пришлось оставить записку с приглашением на свидание. Идея показалась ему отличной. Ведь так они смогут узнать друг друга получше. Фазу ухаживаний они уже пропустили, придется наверстывать. Татуировки заныли, когда Эйден был на тренировке. Бумажная работа занимала много времени, и герцог старался держать себя в форме. А бой на мечах с использованием магических щитов, чтобы не допустить ранений, отличная возможность сбросить скопившееся напряжение. Сперва Эйден не обратил внимания на слабое пощипывание кожи. Ему как раз удалось загнать своего неизменного противника, начальника охраны замка, в угол. Но с каждой секундой боль усиливалась, и внутри Эйдена поселилась тревога. «Ты в порядке?» — спросил Джонни, высокий мужчина с окладистой бородой. «Давай прервемся», — кивнул Эйден. «Мне нужно отлучиться». Бросив оружие в тренировочном зале, герцог помчался в свои покои, даже не переодевшись. Тем временем татуировки светились все ярче с каждой минутой. Силь явно использует магию. Догадавшись, куда отправится девушка, Эйден бросился вниз, распугивая своим видом гостей и слуг. Зато никто не осмелился остановить его или задать какой-нибудь глупый вопрос. Увидев хрупкую фигурку жены, герцог облегченно выдохнул. «Все в порядке». Судя по оплавленному вокруг Лиарну и огненному платью, появляющемуся взамен сожженному, она снова вышла из себя. Успокоив девушку и выяснив причины ее гнева, Эйден поморщился. Он не ожидал, что мать быстро сменит гнев на милость, но встречаться за его спиной, что бы она ни сказала, вряд ли там будет нечто лестное. Он обязательно побеседует с ней позже, но сейчас Силь нужно отвлечь. Для возвращения в покое Эйден вновь открыл тайный ход. Хватит тешить гостей своим видом, да и жене ни к чему новые потрясения. Капля крови – небольшая плата за ее спокойствие. «Где будет проходить наше свидание?» – спросила Силь, когда они шагнули в спальню. «Это сюрприз», – улыбнулся герцог и расстегнул рубашку. «Отдохни, я пока приведу себя в порядок». Девушка чуть смущенно кивнула в ответ и отвернулась. Невольно Эйден залюбовался ею. Платье, сотканное стихией, подчеркивало все достоинства фигуры. Рыжие волосы притягивали взгляд. Спустя час Эйден и Сильвия выехали верхом из ворот замка. К седлу герцога была приторочена корзина со снедью для пикника. Солнце уже клонилось к закату, легкий ветерок дул с запада. «Итак, наше свидание будет проходить на природе», — Силь повертела головой, восседая на удаче, и Эйден поймал себя на желании пересадить ее на свою лошадь. «Да крутится ведь!» «Замка с его обитателями в нашей жизни и так достаточно», — усмехнулся Эйден. «Я хочу провести время наедине с тобой. У меня есть всего месяц, чтобы покорить твое сердце». Силь залилась румянцем и пришпорила удачу, вырываясь вперед. Как же мило она краснеет. Герцог пустил лошадь галопом и вскоре поравнялся с женой. «Давай начнем с малого. Как прошел твой день?» Сильвия поморщилась. «Весьма насыщенно. Я успела встретиться с его величеством, поболтать с Лилиан Бермон и ее прихлебательницами, навестить Хлою и выпить чаю с твоей мамой». Эйден присвистнул. Он, конечно, знал, что его жена не любит сидеть на месте, но чтобы настолько. Она успела облазить весь замок. «Кстати, мне тут рассказали, что обычно гостям предъявляют простыню со следами...» «Даже если бы брачная ночь состоялась, я бы не стал следовать этому обычаю», — покачал головой Эйден. «Кто тебя спрашивал об этом?» «Лилиан», — вздохнула Силь. Судя по выражению лица девушки, не просто спрашивала, а позволила себе оскорбительные намеки. «Да чего же настырная девица? Отправить бы ее домой под каким-нибудь предлогом, но сезон тишины связывает ему руки». «Я поговорю с ней». «Нет», — вскинула подбородок жена. «Я сама разберусь. Кстати, слышишь шум?» Прислушавшись, герцог понял, что откуда-то и вправду доносятся звуки, разговоры и смех, кажется, музыка. Кто-то определенно весело проводит время. И наверняка возле облюбованного Эйденом озера. Направив лошадь за холм, мужчина едва не выругался. Здесь раскинулось несколько шатров. Вокруг сновали слуги, а с десяток гостей расположился на берегу в плетеных креслах. В центре сидел активно жестикулирующий граф Веллер. «Мартин!» – процедил сквозь зубы Эйден. «И чего его принесло сюда именно сегодня?» Прознал о том, что герцог хочет привести к озеру жену. Прислуга была в курсе. Силь улыбнулась, заметив бывшего ухажера, и в груди Эйдена заворочилась ревность – «Нужно уйти. Немедленно. Неподалеку есть еще несколько озер». «Ваша светлость!» — воскликнул Мартин, поднявшись с кресла. «Да еще с супругой! Какой приятный сюрприз!» Граф подошел ближе и пристально уставился на Сильвию. Его изучающий взгляд не понравился Эйдену. «Присоединитесь к нашей компании. Ужин скоро будет готов». «Не думаю», — ответил герцог, прежде чем Сильвия успела что-то сказать. Она украдкой посмотрела на свои татуировки и укоризненно покачала головой. «Не будем вам мешать». Эйден кивнул остальным гостям, наблюдающим за беседой, и тронул поводья. «Вы нисколько не помешаете нам. Напротив, ваше присутствие украсит пикник», — сделал попытку остановить его Мартин. Впрочем, его слова явно предназначались Сильвии. Он с нее глаз не сводил. «В следующий раз, ваше сиятельство!» Девушка улыбнулась одними уголками губ и направила кобылу вслед за мужем. Всю дорогу до следующего озера они молчали. Эйден чувствовал на себе изучающие взгляды Сильвии, но не спешил начинать разговор. Возможно, он вел себя как избалованный ребенок, но не собирался делить жену с другими гостями. Добравшись до места, герцог спрыгнул с коня и помог Сильвии спешиться. Небольшое озеро раскинулось между ними. Вдоль берега чинно плыла стая уток. Привязав лошадей к дереву, он обернулся и развел руками. «Предлагаю провести наш пикник здесь. Место более дикое, зато спокойно». «Мне нравится», — оглядевшись, хитро улыбнулась Сильвия. «И, кстати, я проголодалась. Мы можем сразу перейти к той части вечера, где мы ужинаем». Эйден хмыкнул. Насколько же его жена отличалась от других аристократок? Они бы никогда не сказали подобного, ведь хороший аппетит считался чем-то постыдным. «Не вопрос. Расстели покрывало на песке, а я позабочусь об ужине».